ласкает трепетной мечтой, зовущий голос в глубине души и тихо манит за собой, что, мол, пиши, поэт, пиши, скажи, что в сердце у тебя, не прячь осознанной тревоги, иди решительным шагом стеклянной дымчатой дороги. Мурлыча силе доброты, пляши под песни зимней стужи, любовью солнечной дыши, твой свет кому-то очень нужен. Ракета вкус забрал покой, отдав сидячие призвания.